Привет! Это Гриша и девятый и последний эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата Николы по всему миру, чтобы раскрыть нашу семейную тайну. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. В прошлом эпизоде я отправился в Армению, где нашел офис бабушки. Она казалась никаким не парапсихологом, а психологом. Там еще я нашел дневник бабушки и понял, что дальше надо лететь в Австралию, потому что у меня все равно оставались неотвеченные вопросы. И действительно, я полетел из Еревана в Мельбурн. Полет занял у меня больше суток. Восьмой день поисков. Я в самолете лечу на другой конец земного шара и уже немного запутался в часовых поясах. Лечу в Австралию. Она огромная, занимает целый материк. Но тут я точно знаю, куда мне надо. В Мельбурн. Это не столица, но все равно мегаполис, самый южный в мире. Там в окрестностях есть раньше отель «Звездный свет», где бабушка хотела отдохнуть. 30-й день поисков. Да, точно, я смог это высчитать. 11:37. Уже целый месяц этого странного приключения. Прилетел вчера и переночевал в Мельбурне. А теперь я действительно нашел раньше звездный свет. Хозяева говорят, что Никола тут не было. Я не удивлен, откуда ему тут было быть. Он же не видел дневник бабушки. Но все равно расстроен. Я снова его потерял. Еще я расстроен, потому что про бабушку хозяева мне тоже толком не рассказали. То ли отдыхала она тут когда-то, то ли нет. Что же, я зря в Австралию летел? Делать было нечего. Я поехал обратно в Мельбурн. Где искать следующие зацепки, я не знал. Мне нужно было проветрить голову. Я бесцельно слонялся по улицам и в какой-то момент забрел в музей Мельбурна. Там я ходил по залам, смотрел на экспонаты, долго разглядывал окаменелости и уже собирался уходить, как вдруг увидел на стене фотографию, а на ней моя бабушка. И угадайте, что? Правильно, монстр там тоже оказался замешан. 17:45. Я в музее Мельбурна. Тут бабушкина фотография, она с какими-то мужчинами. У них костюмы, как будто они в экспедиции. В общем, я нашел сотрудника музея и спросил, что бабушка делает на фотографии. Оказалось, она помогала исследовать одно местное существо – Баньип. Собирал о нем информацию. Местный специалист, он один из людей на фотографии, помог мне разобраться в австралийском фольклоре. Мы успели поболтать с ним 10 минут, но он попросил меня дождаться конца его смены. Баньип – это животное из мифологии австралийских аборигенов. Оно якобы обитает в болотах, в ручьях и в устьях рек. И его очень по-разному описывают. Но обычно аборигены говорят, что у него конский хвост, ласты и клыки, похожие на клыки моржа. Вот так чудик. И когда вот колонизаторы приехали в Австралию, понимаете, тут же и правда обитала куча удивительных существ, каких раньше они не видели. Кенгуру, или вот утконос, это что вообще такое? Поэтому в существование Баньипа тоже легко можно было поверить. Но что тут бабушка делала? Она же собиралась сюда поехать отдыхать. Видимо, не выдержала и от любопытства отправилась в экспедицию. Это я в нее похоже. После закрытия музея мне разрешили остаться, и мы с ученым обсудили Баньипа поподробнее. Вот что я еще узнал. В рассказах коренных жителей Австралии это не просто животное, это почти водный дух какой-то. Они его боялись. А когда европейцы в 19 веке начали активно колонизировать Австралию, им стало любопытно, и они начали записывать местные истории и самого Баньипа искать. Например, нашли наскальный рисунок австралийцев, где монстра пронзили копьем, и даже напечатали в газете в 1851 году. А в статье написали: местные жители убили Баньипа на охоте и нарисовали его, то есть он настоящий. Конечно, они тогда все напутали. Баньип — это миф. Современные ученые соглашаются, что такого существа нет. И в музее мне рассказали интересную версию, объясняющую происхождение мифа. Говорят, было такое сумчатое существо — дипротодон, огромное и древнее. Правда было. и люди успели его застать. Еще 50 тысяч лет назад оно тут жило, то есть одновременно с Homo sapiens. И вот есть версия, что люди просто про него рассказывали истории и передавали их через тысячелетия. И вот до современности они дошли в виде истории про Ваньипа. Но мы, само собой, с сотрудником музея обсуждали не только монстра. Про бабушку я его тоже расспрашивал. И он оставил мне еще одну зацепку. 19:30. Вышел из музея Мельбурна. И так я выяснил, что бабушка сюда прилетала. Помогала исследовать эти истории. И с ней на фотографии специалист из музея. Но там был еще третий человек. Оказалось, что это Александр Бутягин. Я с ним разговаривал раньше. Мы с ним обсуждали мумий, но я не узнал его на фотографии, потому что я никогда не видел его в лицо. Мы говорили только по телефону. Сейчас буду ему звонить. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Это Гриша. Может, вы меня помните? Я вам как-то из Шотландии звонил, и мы с вами обсуждали мумии и проклятие фараонов. Точно. А в этот раз я тут наткнулся на фотографию своей бабушки в одной экспедиции в Австралии. И вы на ней тоже есть. Вроде бы занимались таким существом, Ваньипом. Может, вы помните? Или у вас остались какие-то записи? Ну, честно говоря, у меня было довольно много экспедиций, и я что-то этого не помню, но всегда сохраняются дневники и другие записи, и я их отыщу и пришлю вам. О, я, честно говоря, надеялся, что вы помните мою бабушку. Ну, ладно. А вообще, что вы там делали? Мне немного в голове не укладывается, что археолог, серьезный ученый, решил заняться мифическим существом, то есть тем, чего на самом деле не существует. Я думал, археологов интересуют там всякие глиняные черепки и мотыги. Причем тут суеверие? Часто думают, что главная и практически единственная задача археологии – это что-нибудь раскопать. И отчасти это правда, но раскопки – это только способ добычи материала археологами. После того, как раскопки заканчиваются, начинается уже их настоящее научное изучение. И археологи изучают вещи, то есть артефакты, то, что сделано людьми. То есть везде, где человек либо что-то оставил, либо оставил просто след, это наша задача. И вообще археология изучает человека – через то, что он делает. Точнее, через то, что осталось от его деятельности. Ага. То есть может быть такое, что, скажем, археолог находит какое-нибудь наскальное изображение монстра. Вот Ваньипа, например. Или черепок горшка с медузой Горгоной. Или еще что-то такое мифическое. И это, получается, тоже достойно изучения. Потому что это свидетельство того, во что люди верили, да? Конечно. Не стоит думать, что остаются только вещи от какой-то деятельности, важной для хозяйства. Естественно, да. Если человек там не добудет себе еду, он умрет. Если он не защитится от дождя, снега, ветра, он заболеет. Но человек отличается во многом от других живых существ тем, что у него существует еще очень много представлений. И в этих представлениях есть там и боги, и фантастические животные, и много еще чего. И все это тоже оставляет свои следы. Он защищается от странных существ. Он изображает то, что ему кажется существует. И это все тоже следы человека и продукты ее деятельности. И если мы не будем их принимать во внимание, вот эти вот несуществующие, как бы по мнению науки, вещи, то мы не поймем человека. Поэтому, грубо говоря, археология может изучать и призраков, и всяких фантастических чудовищ, их не было, но вещи, которые делал человек, и его действия могут о них рассказать. Как это ни парадоксально. А зачем это нужно? Почему это вообще интересно археологам или вам лично? Дело в том, что вообще человеку важен человек. Он хочет его изучить. И изучите его не просто померив размеры его черепа или там, изучив состав крови, да, это тоже все важно, но изучить то, что у него делается в голове. Это, ну, для меня, например, вообще самое интересное. Но в мысли, в чувства, в фантазии трудно заглянуть. И археология делает это одним из способов. Она смотрит на то, что придумывает, что мыслит, что фантазирует человек, через его вещи и понимает этим человека лучше. Но, наверное, сложно залезть в голову человека из прошлого. Мы же не можем вот просто взять какое-нибудь изображение мифического чудовища и точно понять, что люди о нем думали. Ну, грубо говоря, мы боимся черную кошку, видим ее, плюем через левое плечо. Ну, наши плевки не найдут. Но, может быть, другой какой-то народ чертит крестик на стене. И вот мы находим эти крестики и начинаем думать. И как бы вот такими вещами происходит поступление постепенной информации, и наши размышления идут дальше. Что-то, конечно, ты никогда не узнаешь, потому что уже больше нет тысячелетия этих людей, которые что-то себе представляли. Но иногда что-то остается в письменных источниках, что-то остается у других народов. И вот аккумулируя всю эту информацию, мы можем тоже представить то, что мыслил древний человек. Это, конечно, высокий класс и сложная наука, но она тоже существует и развивается. Как здорово. Получается, существуют монстры или нет, эти истории все равно заслуживают нашего внимания и изучения. Я рад, что вам позвонил. Спасибо большое. И пусть, если даже вы не археологи, вы найдете то, что вы хотите, что бы это ни было. Через пару часов после разговора я получил письмо от Александра. И он мне переслал заметки из той экспедиции, в том числе записи моей бабушки. Пазл начал складываться у меня в голове. Я бы вам прямо сейчас рассказал, но произошло кое-что важное. Мне вдруг позвонил Никола. Алло? Алло? Гриша? Алло, это я, твой брат. Никола, привет. Почему ты мне не звонил раньше? Да я телефон дома забыл. И номер твой потерял. Слушай, я в нашем замке в Шотландии. Жду тебя, прилетай, все обсудим. И мы повесили трубки, потому что оба не любим говорить по телефону. Действительно, проще пролететь 17 тысяч километров, чтобы поговорить. Так что да, я полетел домой, в Шотландию. Она все-таки уже стала мне домом. Второй день расследования. 13:15. Я очень долго летел в Глазго. Но я прилетел. И вот приехал к нашему замку в Шотландии. Захожу. Никола! Привет! О, вон он идет. Здравствуй, брат. Очень рад тебя видеть. Соскучился ужасно. Рад, что ты жив и невредим. Вижу, с диктофоном ходишь, на монстров охотишься. Нет, я вообще-то тебя искал. За этот месяц я только больше убедился, что, чтобы заявлять, что все эти монстры существуют, надо иметь твердые доказательства. У нас их нет. Ну хорошо, но как ты объяснишь все, что мы узнали про бабушку? Я не буду включать вам весь наш разговор с Николой. Он был долгий. Мы предъявили друг другу все улики, которые собрали за эти 3 недели. Мы выдвигали гипотезы, обсуждали варианты, выписали на бумажке и разложили их перед собой на столе. Для начала мы оба согласились, что бабушка была психологом. Ладно, я готов согласиться, что бабушка была обычным психологом. Но как ты объяснишь ее странный гараж с чертежами, книгами про монстров, склянками? Я много над этим думал. Думаю, бабушка действительно специализировалась на монстрах. Но как психолог. Она объясняла людям, что цукумагами — это просто преодоление. А вампиры — это болезнь типа пелагры. Книги были нужны, чтобы разобраться в происхождении легенд. А склянки, ну, они наверняка помогали воссоздать страхи. Например, через запахи. Чтобы потом с ее помощью пациенты научились с этими страхами справляться. Кстати, я тогда понимаю про гербы. Да, вот я не понял, почему они по всему миру. Ну, она была международным психологом-путешественником. У нее были кабинеты по всему миру. Она просто вешала в них герб, но нравился он ей. А потом в этих помещениях стали работать другие люди, скажем, доктор Шульц. Но герб им понравился, красивый, вот он и остался висеть. Смотри, ты вон портрет бабушкиной любимой собаки не снял со стены гостиной. Хотя он тебе даже не нравится. Но вот примерно так же. Мы разобрались так со всеми вопросами. Почему бабушка кланялась лешему перед тем, как войти в лес? Кажется, это был прием из ее практики психолога. Меня маленького было сложно убедить, что в лесу ничего нет. И она решила показать, что со своими страхами можно договориться. Почему бабушка таким странным образом передала мне кольцо через детектива? Не хотела, чтобы оно попало в чужие руки. Она доверяла детективу, и ей нужно было быть уверенной, что его получу я. Все-таки кольцо открывало доступ в том числе к личным данным ее пациентов. Оставался один вопрос. Откуда Никола взял идею про монстров? Почему он решил, что у семьи есть тайна, и она связана с монстрами? Началось все с того, что я разбирал бабушкины вещи у нас дома и нашел огромную коллекцию авиабилетов. Зачем она путешествовала по всему миру, подумал я. Потом вспомнил, что ты мне что-то говорил про вампиров в замке. Подкаст-то твой я так и не послушал. Еще в бабушкиных вещах была такая книга «Большая энциклопедия необъяснимого» про всякие мифы. В общем, я стал себя накручивать. Мое внимание почему-то привлек билет в Пуэрто-Рико, и я решил туда полететь и начать там свое расследование. Но теперь мы снова вместе, братан, и ты меня успокоил и все мне объяснил. Когда остаешься один, мозг начинает выдумывать невероятные штуки. Теперь все будет по-другому. Единственный вопрос, который после этого оставался, почему нам обо всем этом не рассказали родственники? Мы с Николой начали всех обзванивать, и нам и тети, и дяди, и все прочие подтвердили все, что мы расследовали. Надо было раньше с ней поговорить. Вот и все. Мы с Николой остались жить в замке. Портрет собаки сняли со стены. Также решили использовать наши интересы во благо. Я подался на бакалавриат, чтобы получить образование фольклориста. Он — психолога. Бабушкины старания не были впустую. Она пробудила в нас интерес к этим вещам. Думаю, она этого и хотела бы. Чтобы мы, как и она, помогали людям. Надеюсь, дорогие слушатели, я вам тоже чем-то помог этим подкастом, хотя бы скоротать время. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Также спасибо всей команде, которая работала с нами над вторым сезоном этого подкаста. Редакторка Настя Якубовская. Выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Звукорежиссеры и композиторы Леша Воробьев и Кира Вайнштейн. Композитор и автор джингла Дима Гудничев. Фактчекерка Полина Семенова. Иллюстратор Антон Або. И с вами был я, Гриша Пророков.